Глава первая. Неважно, когда он родился, в какой стране, в каком городе, есть вещи совершенно несущественные. Что касается семьи господина, гражданина, мистера Н., ее достаток позволил получить отпрыску образования. Детство, юность, обыкновеннейшие. 5% класса, где Н томился энное количество лет, состояло из умниц тихонь. 5% из откровенного хулиганья, между ними слонялось так называемое болото. Был ли Н тихоней, сорванцом, частью аморфного большинства, в сущности, какая разница? Пропускаем также первую понравившуюся девочку, сопли и слезы после того, как хозяина костюмчика, галстука, рубашки, майки, трусов, носков, ботинок, ранца, двух-трех тетрадей, двух-трех учебников, сломанного карандаша, стиральной резинки и прочего школьного хлама в первый раз хорошенько отлупили на безымянном дворе. Подчеркнем, ничего интересного. Далее студенчество, аудитории, столовые, комнаты общежития, девочки поопытнее и поненасытнее, участие в местной команде, волейбол, бейсбол, регби, марихуана, пиво, впрочем, все несущественно, решительно все.